ковров, занавесей. Комнаты были большие, но какие-то неустроенные. И неизвестно, зачем их было так много, если в них никто не жил. Только кабинет Гиммера, лишенный всяких украшений, понравился Лене своей массивностью, простотой и строгостью. Случайно она открыла дверь в комнату к Дюде. Дюдя с неестественно красным лицом испуганно выдернул руку из-под одеяла. «Кто там? Пошла вон!» — закричал он неистовым голосом. Лена в страхе убежала в детскую и долго сидела на кровати с надутыми губами и остановившимся взглядом. Потом она вспомнила, что можно еще сходить на кухню. Еще в коридорчике она услыхала звон посуды, веселые женские голоса и мужской стариковский. Она отворила дверь и очутилась в большой полутемной кухне. Пахло супом и каким-то жареньем. Горничная Даша, та, которая подавала вчера ужинать, а сегодня завтракать, и еще какая-то пожилая женщина, перетирали посуду. У большой плиты, держа суповую ложку, стоял повар, бритый старик в очках, в белой шапочке, со сходящимися носом и подбородком. Все трое удивленно посмотрели на Лену. «Вам что, барышня?» — спросила Даша. «Мне скучно», — откровенно созналась Лена. «Какая у вас большая кухня?» «Вот так барышня! На кухню к нам пришла, а?» Не то удивленно, не то насмешливо сказала пожилая женщина. «Помогать, значит, пришла?» Взглянув на Лену поверх очков, сказал повар. Все трое засмеялись. «Почему вы смеетесь?» Серьезно спросила Лена. «Вы лучше пойдите поиграйте», сказала Даша. «А не то барыня застанут вас на кухне и заругаются». «А эта дверь куда?» «А это во двор». Лена с решимостью отчаяния прошла через кухню и через небольшие сенцы вышла на площадку наружной железной лестницы, уходившей вверх и двумя коленами спускавшейся во двор. Двор, залитый асфальтом, походил на большой каменный колодец, охваченный с трех сторон желтыми стенами дома Гиммеров, обнесенными железными балюстрадами, а с четвертой задней — кирпичной стеной соседнего дома. Ступеньки лестницы были засорены какой-то шелухой, обрывками бумажек, угольной мелочью. На перилах балюстрад и на веревках внизу двора сушилось белье, матрацы. Над стенами домов синел кусок неба, и часть кирпичной трубы над стеной соседнего дома была освещена солнцем. Но солнце не проникало во двор. Оттуда тянуло холодом, сыростью и запахом отбросов. Двор был пустынен. Только в левом дальнем углу его, в мусорной яме, копался мальчик лет 7, казавшийся с высоты совсем маленьким, в голубенькой, разодранной на спине рубашонке, босой, с вихрастой грязно-желтой головкой. Он доставал из мусорной ямы жестянки, кости, осколки бутылок, раскладывал их. Был, видно, сильно занят своим делом. Он был совершенно одинок, этот босой мальчик, на дне темного, сдавленного каменными стенами колодца. И хотя голоса мальчика не было слышно, но по всем его озабоченным, самоуглубленным движениям Лена знала, что он поет про себя какую-то свою, одинокую мальчишескую песню, состоящую из случайного набора слов и лишенного мотива. И ощущение полного одиночества и безвыходности ее собственного положения в громадном набитом мебелью и коврами доме,